Каналом в Алюзии. Анал в Алюзия, зловонное маранье, исполни ты моей девице обещанье. Венера слышала обет и Купидон, что если буду я ей снова возвращен, и злой мой ямб искать не станет в ней предмета, то сочинение мерзейшего поэта пожертвует она хромому богу в дар, чтобы мучительный их охватил пожар. И думалась тогда девица своенравной, что это был обет и милый, и забавный. О ты, что рождена морскою синевой, кого и далее чтит Иурион морской, чей книт средь камышей любимый и Анкона, чей Аматун, чья власть простерта до Голгона и до Дирахия, где Адрий притон. Прими обет, и будь тобой он разрешен, коль нет безвкусного и пошлого в затее. А вы, меж тем, в огонь ступайте поскорее, мужиковатые, полны нечистоты. Анал в Алюзия, зловонные листы. Перевод Фета.